считающих, что именно их мнение единственно правильное. Треть хотела на троне императора Михаила, треть полностью устраивала Елизавета, при которой все начало налаживаться, ну а последняя треть была в восторге от молодой цесаревны, которая и должна была занять трон империи. Я стоял в большом зале дворца, перед балконом, выходящим на площадь, чуть в глубине, чтобы не было меня видно, но прекрасно видел все происходящее. Позади меня происходил последний семейный совет, в котором я отказался участвовать. Все уже было решено, но Бухич, Елизавета и Ольга все же решили еще раз проговорить все плюсы и минусы, как будто это имело какое-то значение. Мне не нужно было двигаться, ведь Шнырька показывал мне все, что творится в округе. С разрешения императрицы, сегодня здесь присутствовала гвардия Галактионовых и не только. Если гвардейцы оцепили площадь, дежурили в окружающих домах и находились в десантных отсеках дирижаблей, что висели в небе, то первый легион Земли стоял непосредственно на ступенях дворца. Для этого случая для них были пошита праздничная одежда, хотя, учитывая площадь боевых доспехов, которые были на них надеты, на виду были, разве что голубые плащи, с заколкой в виде герба легиона. 1500 мужей, каждый из которых имел уже заполненные нужными существами колодцы души. Возможно, сильнейшие боевые подразделения человечества, способные противостоять иномирным угрозам. Моя гордость, мой легион. Да, благодаря кодексу, мы связаны с ним неразрывно. Я слегка улыбнулся. Я так долго бегал от своего легиона в прошлой жизни и так легко принял его в этом. Это ли не судьба? Шнырька мне показал сурового Волгомера, что стоял на верхних ступеньках дворца с неизменным фламбергом и, без улыбки, оглядывал толпу народа, которая, в свою очередь, с любопытством рассматривала легионеров. Думаю, вся земля уже знала про свой первый легион, потому что желающие поступить в него съезжались со всего мира, и мы были все рады, потому что до классической численности в 10 тысяч легионеров еще работать и работать. Но основой легиона и его командирами были именно мои бывшие гвардейцы. Саша, ко мне сзади неслышно подошла цесаревна Ольга. Ты уверен, что я справлюсь? Нет, не уверен, покачал головой я, чем вызвал мгновенное изменение настроения цесаревны. Легкая растерянность сменилась на недовольство и даже на гнев. Щеки покраснели, а в большой зале начала подниматься температура. Но ты справишься, с улыбкой добавил я, и снова растерянно Ольга захлопала большими глазами. Потому что ты сильная и умная, но главное, потому что у тебя нет выбора. Я сделал шаг к цесаревне и приобнял ее за плечи. Я бы еще сказал, что у тебя есть мать, дед и есть я, но этого не скажу. Хотя, мы реально есть. Просто для императрицы российской не должно быть советчиков, только советники. Этого, кстати, так и не поняла твоя мать. Я вас попрошу, раздался негодующий голос императрицы, но я не отрывал своего взгляда от Ольги. То, что рано или поздно произойдет, затронет весь мир, без исключения. Учитывая размер Российской империи, на нашу долю выпадет львиная часть тех неприятностей, которые непременно придут в этот мир. Если я что-то понимаю в этом, атака будет внезапная и массированная, и мы будем готовы. Я, мои люди, мои производственные мощности и ученые поможем в этом. Первый легион Земли готов встретить кого угодно, но именно тебе придется управлять армией и заботиться о своем народе, ведь я буду где-то, я на секунду задумался, подбирая слова, где-то там, где обычные люди не выживут. Поэтому, подруга, относись к этому всему со здоровым фатализмом. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. У тебя все получится. Кхе, подал голос молчащий Бухич. Он, кстати, был трезв, подстрижен и нарядно одет. Зачем ты сейчас говоришь о смерти, Сандр? Я развел руками. Потому что она есть. И ей пофиг, будем ли мы говорить о ней, или нет. Весь расклад я вам уже дал. Я не знаю кто, когда и куда придет, но это обязательно случится. Все планы давно согласованы, нам нужно просто их выполнять. А как насчет ударить врага на его территории? Нахмурился Бухич. Это я завсегда готов, а наши доблестные паладины совсем недавно это успешно осуществили, но есть силы, к которым нельзя просто взять и прийти в гости. Но вы не волнуйтесь, нас предупредят. Я вытянул руку вперед и по ней пробежали голубые молнии. Кодекс в этом мире проявлялся все сильнее и сильнее. В арктической крепости пламя кодекса уже достигло метровой высоты, а это значит, что рано или поздно в этот мир придет хранитель. Нет, не тот хранитель, который ставится многомерной вселенной охранять запретные миры. Хранитель кодекса, который будет охранять и поддерживать пламя кодекса. А это значит, что сюда смогут пройти мои братья. И это уже совсем другой расклад. Я надеялся, что братья придут первыми, но примерно понимая расклады, основываясь на своем опыте, я понимал, что вряд ли враги нанесут удар первыми, именно к этому мы и готовились. Что ж, пора, со стула встал Бухич и посмотрел на императрицу Елизавету. Последний шанс отказаться, дочь моя, отказаться, да ни за что, рассмеялась Елизавета, рассмеялась радостно, как человек, который освобождается от тяжкого бремени. Хотя, собственно, так оно и было. Пойдешь с ними, уточнил я у Бухича. Нет, на удивление серьезно ответил огненный император. Всему есть предел. Истинное пламя мне не радо, я чувствую это. Почему это? Заинтересовался я. У нас с ним свои отношения, усмехнулся в бороду Бухич. Ты из-за этого не захотел возвращать трон? Хмыкнул я. Побоялся сгореть? Хреном, да нет, покачал головой Бухич. Не настолько все плохо, но, долго объяснять, просто поверь на слово, да и Ольга все равно лучшая кандидатура. После того, как ты с ней ГХМ поработал, потенциал у нее явно выше моего. Ну, тогда пошли. Когда мать и дочь вышли на балкон дворца, толпа радостно заревела. Когда, чуть выдержав паузу, к ним присоединились мы с Бухичем, повторный восторженный вопль огласил окрестности. Императрица приподняла ладонь, успокаивая толпу, и та затихла в предвкушении. И императрица заговорила. Дорогие подданные, императрице не нужен был микрофон. Голос, усиленный магией, слышали все в радиусе многих километров. Голосом императрицы сейчас говорил любой огонь в камине и даже в зажигалке. Но основными рупорами являлись разожженные в округе факелы. Сейчас само пламя говорило голосом императрицы. Зажигательная речь Елизаветы продолжалась недолго. Все уже было сказано давно через средства массовой информации. Но когда императрица закончила, у многих в глазах стояли слезы. Люди любили свою императрицу за такой недолгий, но насыщенный период ее правления. Империя одержала столько великих побед, сколько не было за всю ее историю. Старые враги, ханство Великой Степи и Империя Драконов не просто повержены, они стали дружественными государствами. Старушка Европа превратилась в надежного союзника, а американские континенты в партнеров и друзей. Арктический эпицентр, Дамоклов меч, что нависал над севером империи, уничтожен и опасность вторжения иномирных тварей миновала. Иркутский эпицентр превратился буквально во внутригосударственные охотничьи угодья, где тренируются молодые истребители и откуда идет непрерывный поток таких нужных, в том числе и в хозяйстве, ингредиентов. Впервые, за долгое время, у империи нет внешних врагов. Я слушал выступление императрицы со смесью горечи и радости. Да, она сказала все правильно, и человечество на пути к полному объединению. Но то, что их ждет, это не передать словами. Закончив свою речь, императрица и цесаревна взмыли в воздух, направившись в сторону башни огня. В этот момент появился дракон императрицы, что сделал несколько кругов над площадью, выпустив в небо струю пламени. Выглядело это эффектно. Чего уж, давай, хлопнул меня по плечу Бухич. Я со вздохом чуть было не ушел в привычную тень, но вспомнил, что нужны спецэффекты и просто полетел, оставляя за собой шлейф голубого пламени. На фоне багровых шлейфов матери и дочери выглядело нарядно. Не хватало только Андросова с его белой аурой света, ха-ха. Я уже был на этом мероприятии и знал, что ожидать. Сотни камер сейчас кружили в воздухе, чтобы запечатлеть каждый момент этого исторического события. Мать и дочь взялись за руки и обернулись, глядя на меня. Я прямо чувствовал, как зажужжали объективы камер, фокусируясь на моем лице. Поэтому я нацепил самую дружелюбную улыбку, не зря ее с супругами утром тренировал. Я подошел к Ольге и Лизе и галантно махнул в сторону бьющего в небо столба бушующего пламени. «После вас, дамы!» Дамы, весело засмеявшись, шагнули вперед, я сразу за ними. Очутившись в огне, способном растворить любой материал этого мира, кроме своих избранниц и одного охотника, я начал представление. В небе развернулись картины, происшедших за время царствования императрицы Елизаветы, событий. Далекие горные крепости, доблесть и верность, которые в жестоких сражениях переходят под контроль настоящих хозяев. Радужные разломы, которые закрывают имперские истребители, защищая жителей империи от иномирных тварей. Храбрые воины империи, что противостоят зараженным войскам драконов, персов и индирцев, когда обычные люди, подданные империи, не просто бьются на равных с божественными прихвостнями, но и обращают тех в бегство. Сводные войска человечества, что гонит орды серых обратно к порталу на Северном полюсе, чтобы навсегда стереть эту нечисть с лица планеты. Самый большой в истории сводный боевой флот Земли, который уничтожает базу атлантов в Атлантическом океане. Тысячи лиц, сотни событий, что сменяют друг друга один за одним, показывая собравшемуся народу то, что человечество сильно, что, объединившись, нам по силам противостоять кому угодно. Все происходящее транслировалось на весь мир, и мое шоу смотрело все население Земли, а скорее всего, и за ее пределами. Шпионов никто не отменял, и это было мое своеобразное послание для всех иномирных врагов, и заключалось оно в следующем: приходите и умрите. Когда мы вышли из пламени, картины битв сменились на разноцветный салют и красочные изображения самых прекрасных зверей, которые были у меня в голове. Драконы, летающие гигантские птицы, обитатели водных миров и прекрасных лесов, все это, с замиранием сердца и открытыми ртами, наблюдали собравшиеся. А затем все это плавно превратилось в герб Российской империи. Тут же рядом возник герб Северного королевства, Прусского княжества, Римской империи и остальных. Далее картинка показала наш зелено-голубой шарик, называемый миром Земля, и в конце, всего на мгновение, прямо на поверхности Земли возник знак охотников, финальный аккорд моего послания. Все, кто с мечом к нам придут, тем в задницу этот меч мы и засунем. Только так и никак не иначе. В этот раз я не толкал никаких речей. Это было не нужно. В прошлый раз, при возведении на трон Елизаветы, государство было слабо, люди напуганы, и им была нужна надежда. Я ее тогда и обеспечил. А что теперь? Теперь каждая собака на земле знает Александра Галактионова. Более того, она знает, что я встречу любую опасность первым. Меня не нужно звать, меня не нужно хвалить, меня вообще не нужно упоминать. Я просто делаю свою работу. Убиваю тварей, как в старые добрые времена. Прямо сейчас слово взяла Ольга. Уже, императрица Ольга. Ее молодой звонкий голос звучал эмоционально и сильно. Именно Ольга озвучила новые вызовы, которые ждут Российскую империю и весь мир. Именно под ее руководством наступит новая эпоха государства и всей Земли. Надеюсь, не последняя. А я почувствовал незаметные колебания энергии в пространстве. Это вибрировал кодекс, перестраиваясь и желая передать мне послание. Я прикрыл глаза и увидел стелу кодекса. Увидел глазами первого охотника. Всего на мгновение, но я понял предупреждение. И донесшееся до меня в тот же миг одно единственное слово – только подтвердила увиденное. Началось. Я глубоко вздохнул и очнулся от мягкого прикосновения женской руки. Открыв глаза, я увидел сияющие глаза Елизаветы, уже не императрицы, но уже свободной женщины. И в этих глазах я увидел любовь и страх. Страх быть отверженной и прожить остаток жизни в одиночестве. Я видел ее душу, и в ней не было места ни для кого, кроме одного молодого и дерзкого барона. Я свободна, одними губами прошептала Лиза. Где-то в многомерной вселенной, мир колыбели. По беззвучному приказу хозяина зашевелились многочисленные терриконы, состоящие из костей, разных размеров, разных форм и цветов, с разным количеством энергии внутри них, либо же вообще без нее. Все огромное искусственное кладбище, чем по сути и являлся родной мир костяного скульптора, пришло в движение. Медленно, но неотвратимо, кости начали формироваться в причудливые композиции, уродливые тела начали неспешно вставать на ноги, щупальца, конечности. Костяные крылья расправлялись, и летающие твари тяжело взмывали в воздух, как круги отброшенного в воду камня. Окрестные миры колыбели также пришли в движение, на них происходило все то же самое. Во всех мирах колыбели формировалась армия вторжения, армия, которую еще не видела многомерная вселенная. Сколько времени это займет, неважно, впереди у неживых воинов целая вечность. Они дождутся момента, когда миры колыбели встроятся в привычную структуру многомерной вселенной, порвав старые связи, заставив ее истекать кровью. И именно в этот момент войска колыбели пойдут в атаку. Бывший бог, ныне преданный раб костяного скульптора, сидел на пригорке и уныло смотрел, как собирается его армия. Локи, сын Одина, предавший отца и весь пантеон, сейчас находился в смешанных чувствах. Он был силен, как никогда раньше, ведь он убил мудрейшего, забрав часть его силы себе. Его тело, его броня, его дух были укреплены хозяином и, возможно, сейчас он мог бы даже убить отца или мать. Вот только, хотел ли он этого,